паре сотен метров впереди меня ждали лужи с липкой черной грязью. По обе стороны тропинки заросли становились гуще и выше, поскольку к орешнику добавились боярышник, платаны и молодые дубки. Деревья смыкались вверху кронами, образуя бледно-зеленый полог и не пропуская и без того скудный дневной свет. Именно поэтому я не заметила выступающий острый камень среди россыпи камней помельче. Я споткнулась, камень поехал, я подвернула лодыжку и с грохотом упала на землю. Несколько секунд все, что меня занимало, это невыносимая боль, пронзавшая лодыжку и ступню. Потом я поднялась, проковыляла несколько шагов и оказалась у ворот владений уитчеров. Опершись о ворота, я ожидала, пока боль в ноге утихнет, и я смогу нормально дышать. Дом уитчеров был старым. Построен он был лет 300 назад, а может и больше. Когда-то здесь было 4 отдельных деревянных строения, расположенных в виде буквы «П», которые предназначались для проживания прислуги из соседнего поместья Эшлайн. С годами разделяющие перегородки снесли, и 4 хижины превратились в один внушительных размеров дом. Тут уже несколько месяцев никто не жил. Некогда роскошный сад был запущен, но природа брала свое, и даже без надлежащего ухода сад возрождался к жизни. Я уловила тонкий соблазнительный запах крошечных тюльпанов, растущих между яблонями. Я закрыла глаза, попытавшись не обращать внимания на ноющую лодыжку. Через некоторое время я вновь была в состоянии нормально дышать, а боль немного утихла. Вероятно, обычный вывих. Я открыла глаза и увидела, что из окна второго этажа на меня смотрит Уолтер Уитчер. Абсолютный бред. Тем не менее он стоял там, наверху, у третьего окна слева. Это был он, Уолтер, худощавый старик, тонкие седые волосы, выцветшие глаза, обвисшие щеки, темные круги под глазами, седая щетина на подбородке. И знаете что? Я поймала себя на том, что моя рука сгибается в локте. Я уже готова была помахать ему в знак приветствия. Потому что Уолтер, по непонятной для меня причине, был в поселке единственным человеком, с которым я чувствовала себя свободно. Возможно, потому что он, как и я, избегал людей. Он явно тоже не испытывал желания вести пустые разговоры, но всегда был очень приветлив. Для своих утренних и вечерних пробежек я выбирала такое время, чтобы свести вероятность к минимуму случайных встреч с односельчанами. Однако я была не прочь повидаться с Уолтером. Он был милым и добрым старичком. Однажды он принес в нашу клинику раненого кролика. Животное запуталось в рыболовных сетях в саду Уолтера. Кролика я вылечила, и через 2 недели мы вместе с Уолтером отнесли его к реке и отпустили на волю. Уолтер всегда смотрел мне прямо в глаза. Вечером того дня, когда мы отпустили кролика, я, вернувшись домой, обнаружила на своем крыльце букет розовых георгинов. Записки не было, но я отлично знала, в чьем саду растут розовые георгины. Сейчас я стояла рядом с тем местом, где они росли. Опусти я голову, разглядела бы в траве их зеленые побеги. Но, конечно, я не могла этого сделать. Не могла оторвать взгляда от лица в окне, от лица человека, который умер 8 месяцев назад. Позади раздался крик. От неожиданности я подпрыгнула и обернулась, посмотрела опять на дом, в окне никого не было. Лицо. Уолтер исчез. Я проверила остальные окна. Никого. На воротах на цепи висел большой тяжелый замок. Вероятно, его дужку можно было разогнуть, хотя и с трудом. И уж точно это не по плечу человеку, которому исполнилось почти 80 лет. Живая изгородь по обе стороны от ворот была густой и высокой. Издалека дверь дома выглядела довольно крепкой. Все окна первого этажа заколочены. Ни намека на то, что кто-то мог проникнуть в дом, а уж у Уолтера подавно. Еще один крик. Женский голос подзывал пса. Я знала эту парочку. Вдова лет 55, ее озорная собака-ищейка по кличке Неряха. Я боролась с искушением спрятаться за изгородью и подождать, пока они пройдут. Но я прекрасно понимала, что неряху не проведешь. Собака мигом меня учует, ее хозяйка увидит, что я прячусь в кустах, моя репутация чудачки во сто крат укрепится. Бросив последний взгляд на окна верхнего этажа, никого. Я начала взбираться по тропинке. Показались неряха с хозяйкой. Собака тут же бросилась ко мне. Будучи слишком хорошо воспитанной, чтобы ластиться без разрешения, неряха подняла на меня свои преданные глаза. Я наклонилась, обхватила ее голову руками и почесала за ушами. Разрешение было получено. Собака стала на задние лапы, поставив обе передние мне на плечи. В таком положении мы были с ней почти одного роста. «Неряха, оставь ее в покое!» «Ничего страшного», — пробормотала я, глядя на добродушную лохматую морду и размышляя о том, насколько добры и непредвзяты собаки. Как было бы хорошо жить в мире, где обитают одни только животные. «Неряха, фу, ко мне!» Неряху ухватили за ошейник и оттащили. «Привет, Клара, какой приятный тихий ве... С тобой все в порядке?» Я кивнула и подняла глаза. У моей собеседницы глаза были зелеными, а в белокурых волосах уже была заметна седина. Не уверена, что прежде смотрела ей в лицо. Я опустила взгляд. «Все в порядке», — выдавила я. «Просто упала. Все будет хорошо». Я невнятно попрощалась с кучей грязи под ногами и продолжила свой путь. Я не видела, не могла видеть Уолтера. Это всего лишь игра света в наступающих сумерках, которую неверно истолковало мое разгоряченное внезапной болью воображение. Я свернула на Картерс-Лейн. Еще 350 метров, и я на лужайке. Ромашки, только начавшие закрываться, усеяли траву, подобно упавшим звездам. Мне нужно было преодолеть еще метров 400, и все в гору. Я продолжала с трудом ковылять, вспоминая то утро, когда узнала о смерти Уолтера. Эделина, его жена, поджидала меня. Не отреагировав на приветствие, она преградила мне путь, размахивая руками, будто пыталась остановить проезжающий автомобиль. У меня сжалось сердце. Похоже, Эделине всегда доставляло какое-то мрачное удовольствие меня разглядывать, я, казалось, гипнотизировала ее, подобно тому, как мертвые животные завораживающе действуют на маленьких мальчиков. Я изо всех сил старалась избегать встречи с ней. «Уолтер покинул нас», — растягивая слова, произнесла она. На одну секунду мне показалось, она имеет в виду, что он бросил ее после 50 лет совместной жизни. Ну что ж, не мне его судить. «Он скончался сегодня вечером». «Меня рядом не было, меня бы никто не пустил», — продолжила она. Я знала, что Уолтера 2 или 3 недели назад забрали в больницу с воспалением легких. Он заболел из-за сырости и антисанитарии, царившей в их ветхом доме. Я сказала Эделине, что очень сожалею о его смерти, и это было правдой. Пока я говорила, Эделина перестала смотреть мне в глаза и теперь шарила взглядом по левой стороне моего лица. Я уже привыкла к подобному поведению людей, но большинство из них, по крайней мере, пытаются держаться в рамках приличия и не делают этого открыто. Эделине всегда было плевать на приличие. Я поинтересовалась, не могу ли я чем-нибудь ей помочь. Может быть, ее надо куда-нибудь отвезти. Но она ответила, что утром приходили из больницы и пообещали взять все хлопоты на себя. На следующий день и еще в течение нескольких недель она поджидала меня у ворот сада, и я была вынуждена терпеливо выслушивать ее болтовню. Она рассказывала мне о желании Уолтера завещать свое тело науке, об отпевании, которое было совершено в больнице, при котором присутствовали только самые близкие люди, о ее планах поставить памятник мужу на местном кладбище. Я всегда недолюбливала Эделину, и с каждым днем она нравилась мне все меньше и меньше. Но после смерти Уолтера я каждое утро заставляла себя останавливаться и несколько минут слушать ее болтовню. Я уговаривала себя, она одинокая, несчастная женщина, ей можно посочувствовать. Насколько я знаю, она никогда не выходила за ворота. Она оплакивала мужа и была напугана. Поэтому я, Но почему именно я должна была посвятить ей несколько минут в день? Однако мне не пришлось мириться с этим слишком долго. Через 3 месяца Эделина последовала за своим мужем. Она не жертвовала свое тело в научных целях. Сомневаюсь, что Эделина при жизни хоть что-то кому-нибудь дарила, не собиралась она этого делать и после смерти. Я подошла к перекрестку с Бурн-Лейн и уловила в воздухе аромат роз, насыщенный мускусный аромат одного из самых старых сортов. Плети розового куста небрежно свисали со стены, которая окружала угловой дом. Темно-розовые бутоны почти касались земли. Я склонилась к ним. Так пахла моя мама. Она делала свои собственные духи, оставляла засоленные свежие розовые лепестки в высеченных из камня емкостях, пока не отделялось масло. Этот аромат следовал за ней по всему дому, пропитывал одежду, витал в потоке солнечного света вместе с кружащейся пылью, поджидал нас повсюду. Мама. Здесь была мама совсем недавно. Если идти за ее запахом, можно ее догнать. Я принялась шумно втягивать носом воздух. Внезапно мне стало тяжело дышать. Меня переполнило неистовое желание закричать, как кричит испугавшись маленькая девочка. И, наконец, я поняла, словно меня ударило обухом по голове. Я, наконец, поняла, моя мама умерла. На мгновение мне показалось, что я задыхаюсь, что больше никогда не смогу нормально дышать, что жизни моей пришел конец здесь и сейчас, на углу моей улицы, где одинокая, испуганная маленькая девочка зовет свою маму. Потом боль утихла, и я вновь смогла дышать. Я все еще была жива, все еще здесь, все еще могла двигаться, говорить, жить. А она? Нет. Я, спотыкаясь, прошла по переулку, отперла входную дверь и бросилась к телефону. Схватила трубку и набрала номер. «Папа!» — выдохнула я, когда услышала знакомый голос на другом конце линии. «Это я!» Я долго говорила с отцом по телефону, но ничего не могу вспомнить из нашего разговора. После того, как мы пожелали друг другу спокойной ночи, я сидела у открытого окна в темной спальне. Просто сидела, не думая ни о чем. И тут раздались крики. На секунду, показавшуюся вечностью, я замерла, не в состоянии пошевелиться. Я даже не пыталась понять, о какой опасности предупреждают эти крики. Поэтому просто сидела у окна, позволив своему телу самому принимать решение — подняться, включить учащенное дыхание, прийти в состояние полной боевой готовности. Еще одной реакцией на это, вынуждена признаться, было желание спрятаться. Закрыть окна, запереть двери, не зажигать свет и сжаться, присев на корточки. Но потом я сообразила, что кричал ребенок. Я встала и высунулась из окна, пытаясь определить, откуда доносятся крики. Однако окна на тыльной стороне дома выходили в основном на поля и лес. Я побежала вниз, натянула сапоги, морщась от боли в лодыжке, и открыла входную дверь. В соседних домах на верхних этажах горел свет, но крики раздавались не в одном из ближайших ко мне домов. Я пошла по переулку. Когда я подошла к углу, в дверях своего дома показался Дэниел Хьюстон. Он поспешно натягивал свитер. «Кричат у Паулсонов», — сказал он, заметив меня, — «в длинном доме». Он свернул за угол, я за ним. Мы спустились по холму, и вдруг распахнулась дверь дома Паулсонов, и вся семья высыпала на улицу. Мать на одной руке несла хнычущего малыша не старше 2 лет, а другой тянула за руку мальчика лет 7. Тот истерически кричал. Мужчина преклонных лет едва переставлял ноги. Он опирался на молодого мужчину, который шел, спотыкаясь, схватившись за свою руку. Все 5, казалось, были объяты ужасом. Мать встретилась со мной взглядом. «Они повсюду!» — закричала она. «По всему дому! Ника укусили!» Молодой мужчина покачнулся. Дэниел вполголоса выругался и ринулся вперед, чтобы поддержать обоих мужчин. «Пошли!» — сказал он. «Пошли к нам! Оттуда вызовем скорую помощь!» К дому подбежали другие соседи, в том числе и Салли. Она бросила на меня короткий испуганный взгляд, потом поспешила помочь Дэниелу увести семью Паулсонов. «Что здесь происходит, черт побери?» — воскликнул бородач средних лет. «Кажется, он тоже жил на нашей улице». «Ника укусили», — ответил мужчина, в котором я узнала одного из приятелей Алана. «Не знаю точно, что произошло с Эрнестом. Кажется, кто-то сказал, что он ударился головой». «А полицию вызвали?» — поинтересовался мужчина, стоящий рядом с ним. «Стив, дай свой мобильный». «Думаю, нужно воспользоваться мобильным Алана», — сказал Стив. Он не двигался с места, не отрывая от меня глаз. Они все смотрели на меня. Входная дверь дома Паулсонов осталась открытой. Внутри горел свет. Я прошла по узкому мостику, ведущему к двери, и шагнула за порог. Это был традиционный для Дорсета дом, длинный и узкий. Моему взору открылась большая во всю ширину дома прихожая. На дощатом полу виднелись мокрые следы и разбросанные водоросли, и при одном их виде в мое сердце закралась тревога, хотя я еще не понимала, почему именно. Я шагнула в дом и прикрыла за собой дверь. Стены прихожей были выкрашены в желтый цвет. Напротив двери висело большое зеркало. Я мельком увидела в нем свое отражение и тут же отвернулась. За неплотно прикрытой дверью я слышала перешептывание мужчин, которым недоставало храбрости составить мне компанию.